На расстоянии всего в сотню шагов за ними неслась настоящая живая волна. Как же это было красиво! Даже шум тысяч лапок и стрекотание жвал жуков, все вызывало во мне душевный подъем. Ведь стоило мне увидеть конец этой крупной стаи, как стало понятно, что мои воины нарвались на одну из экспедиционных армий, которые посылают гнезда, чтобы прощупать оборону друг друга. А значит, лично мне их уничтожение никак не навредит. Именно этой возможности я и ждал все это время. Да и качественный состав армии инсектоидов впечатлял. Это не сотни рядовых трутней, исключительно первых уровней, которые собирают пищу днями напролет. Нет, здесь помимо того, что жуки были явно крупнее, так еще присутствовали десятки инсектоидов-стражи и даже два пожирателя, что вообще невероятно. Ну и небольшая группа лазутчиков, как же без них, ведь именно эти твари руководили этой небольшой армией. Бегом к стене тоннеля, приказал я своим воинам, когда нас разделяло от силы сотня шагов. Гоблины побежали перпендикулярно, спасаясь от возможных дистанционных атак, а я рванул навстречу трутням, желая раздавить их как можно больше и как можно быстрее. Внимание! Вы получили 3 ОС, 3640. Внимание! Вы получили 1 ОС, 14640. С учетом наличия у меня навыка «Последнее касание», даже от прямого столкновения, когда я расшибал туши жуков своим телом, я получал опыт. Но все же, происходящее в большей степени напоминало избиение, нежели настоящий бой. А как это можно еще назвать? Если я просто топтал мелких жуков, ну или в совсем редких случаях ловил прыгающих смельчаков руками. Внимание! Вы получили 5 ОС, 38640. Внимание! Вы получили 1 ОС, 67640. Растоптав передовую группу жуков, которая сильнее остальных желала попробовать свежее мясо гоблинов, я увидел, как остановились и напряглись оба инсектоида-пожирателя, и в этот момент мне захотелось проверить свое измененное и улучшенное оружие, ядовитую иглу. Хлопок и тяжелый костяной шип преодолевает сотню шагов за одно мгновение. Огромный жук буквально взрывается, разбрасывая куски тела по всей округе. Я даже на мгновение не поверил своим глазам, попросту не ожидав, что инсектоид ростом под 6 локтей и длиной во все 10 шагов может быть убит одним таким выстрелом. Иллюстрация: инсектоид-пожиратель, плюющий монстр. Конечно, я немного приукрашиваю повреждения, и на самом деле взорвалась только голова, грудь жука, и то всего половина, но он однозначно погиб, и скорее всего я не только не смогу собрать с него ОС, но как итог и карта навыка стела пожирателя мне не достанется. Внимание! Вы получили 1 ОС, 73640. Внимание! Вы получили 1 ОС, 114640. Как бы мне изначально не показалось, что в рядах этой армии жуков нет особей первого уровня, по факту это было отнюдь не так. Основная масса как раз таки из них и состояла. Иллюстрация: инсектоид-страж. Но были в этой свалке противники и моего роста. Инсектоиды-стражи, повинуясь командам своих инстинктов, встали полукольцом вокруг последнего пожирателя, который уже дважды плюнул кислотой. Правда, безуспешно пытаясь попасть по мне, он уничтожил, по меньшей мере, пару десятков мелких трутней, которые буквально за несколько ударов сердца мучительно погибли под действием едкой кислоты. Я же двигался так, чтобы жуки-лазутчики не поняли, что главной моей целью являются именно они. Внимание! Вы получили 3 ОС, 138640. Внимание! Вы получили 1 ОС, 161640. Рывком я приближаюсь к основной группе жуков-стражей, их крупные жвала подергиваются в предвкушении схватки, а может это рефлекторные сокращения мышц, и мне это просто кажется. Прыжок, и я наваливаюсь на головогрудь ближайшего ко мне инсектоида-стража. Он инстинктивно пытается меня сбросить, но даже для такого крупного монстра мой вес оказался серьезным, и все его попытки освободиться не увенчались успехом. Да он даже жвалами щелкнуть толком не смог. Правда, на сопротивление я не дал ему и мгновения, воткнув ядовитое жало предположительно в главный нервный узел. И опять же, жало не просто вошло на всю глубину в тело жука, не встретив никакого сопротивления. Вместо этого крупный участок головогруди в 2 локтя диаметром превратился в сплошное месиво из осколков хитиновой брони и внутренности инсектоида, лишь от одной скорости и силы удара ядовитого жала. Внимание! Вы получили 28 ОС, 189640, всего 4 уровень, но это я отметил лишь краем сознания, ведь все находившиеся рядом стражи устремились ко мне, и пытаться прыгать на каждого из них казалось мне излишне самонадеянно. Этим существам вполне по силам задавить меня числом и что-нибудь со вкусом отгрызть, это как минимум. Но я уже добился той промежуточной цели, к которой стремился. Инсектоиды-лазутчики на данный момент приблизились на оптимальную дистанцию для эффективной атаки. Конечно, это они так думали, но две туши трутней, что сейчас находились у меня в руках, были другого мнения. Бросок, за ним еще один. Конечно, живыми жуками я еще никогда не швырялся, но две туши, каждая, по меньшей мере, в 50 мер весом, сбили с ног двух инсектоидов-лазутчиков и полностью расстроили их план внезапной атаки. Внимание! Вы получили один ОС, 190-640. Внимание! Вы получили один ОС, 196-640. Рывок в сторону и на сближение. Часть шипов противника уходит мимо, но два или три глубоко проникают в мои хитиновые пластины, на целую ладонь так точно. И все это на фоне того, что под ногами беснуется бесчисленное количество жуков-трутней, а вслед за мной бегут жуки-стражи. Конечно, скорость моего восприятия позволяла двигаться спокойно и обдуманно, не подвергая собственную жизнь излишней опасности. Стражи бежали очень медленно, как и трутни под ногами, да и пожиратель крутил головой не так, чтобы резво. Но даже так, именно в этот момент, я, наверное, понял абсолютно точно, что мне не хватает настоящего оружия, особенно лука. Ведь с дальней дистанции, расстрелять 5 десятков, самых крупных инсектоидов было бы невероятно просто. И даже самой обычной системной булавой, я мог бы легко выкосить всех трутней за несколько минут, не оказывая каждому из них личного внимания. Внимание! Вы получили 35 ОС, 231-640. Ближайший ко мне инсектоид-лазутчик оказался 5 уровня, и он не успел выплюнуть костяные иглы, в отличие от двух своих собратьев. И даже моя скорость не помогла уклониться от всех снарядов. В этот момент я почувствовал себя на месте тех вожаков-нурглов, которых я расстреливал с особым тщанием под прикрытием защитного барьера. Они тогда тоже, как и я сейчас, прикрывали свои глаза руками, в надежде их сберечь. Внимание! Вы получили 28 С, 259-640. Внимание! Вы получили 21 ОС, 280-640. Правда, лазутчикам это не помогло. Второй раз они атаковать не успели. Внимание! Вы получили 35 ОС, 315-640. Внимание! Вы получили 42 ОС, 357-640. Вот и закончились разведчики, теперь опасаться, что эти твари смогут передать информацию, больше не нужно. Осталось только уничтожить пожирателя, а то ведь он всех моих трутней переведет своими беспорядочными плевками. Внимание! Вы получили один ОС, 358-640. Внимание! Вы получили один ОС, 417-640, 0-640, 575-15000. У меня даже нашлось время перевести опыт в свой накопитель, пока я делал два круга, чтобы растянуть сплоченную группу жуков-стражей. Ведь команды им больше никто не отдает и действуют они, полагаясь теперь исключительно на свои инстинкты, так что в этом не было ничего сложного. Пока проводил этот нехитрый маневр, заметил, как мои гоблины притаились в полуверсте, на небольшом выступе. А ведь Мариш, благодаря пассивной способности воспринимать в объеме посторонние звуки, в полной мере может оценить происходящий сейчас бой, в отличие от Улера. Но думаю, они не стали скрывать друг от друга столь важную для них обоих информацию. Рывок на максимальной скорости, и я просто лавирую между крупными стражами, не вступая с ними в схватку и набрасываюсь на инсектоида-пожирателя. Моей скорости и веса вполне хватает, чтобы сбить эту тварь с ног. Не сказал бы, что это было необходимо, скорее мне хотелось проверить, существует ли такая возможность в принципе. Два удара ядовитым жалом и лапы твари ударяются о каменный пол пещеры в последний раз. Внимание! Вы получили 56 ОС, 56-640. Карту навыка я взял сразу и, окинув взглядом спешащих жуков-стражей, решил, что времени посмотреть ее вполне хватает. Наверное, стоит в будущем, разбирать трофей уже после битвы. Ну, не нужно мне было знать, что из инсектоида-пожирателя 8 уровня мне выпадет пустая карта навыка Е-ранга. Почему-то в этот момент мне вспомнился давний разговор, когда я был еще совсем молод, а мой десятник, тогда казавшийся невероятно старым, а ведь ему было в то время всего 30 лет. Так вот, он рассказывал, что даже 5 единиц в характеристике удача не принесут много трофеев. Ведь что тогда получает сотник с 10 единицами, а тысячник с 20? Им тоже попадаются пустышки, а если и выпадает карта с навыком, то совсем не факт, что с самым лучшим. На все воля системы. А ведь многие думают, что все совсем наоборот и стоит увеличить удачу на единичку, как с неба посыплются D-ранговые карты навыков. Но воспоминание пришло и ушло, а ярость и чувство разочарования остались. Поэтому жуков-стражей я разрывал с особой жестокостью и цинизмом, ударами ядовитого жала отрывая жвалы и лапы тварям, доводя их тела до полной беспомощности, а уже затем с наслаждением добивая крупных инсектоидов. Я даже не замечал, как во время моих маневров и перемещений мелкие трутни погибали, как под моими ногами, так и под лапами жуков-стражей. Да, судя по всему, рукопашный бой можно дальше не улучшать, он вообще не имеет ничего общего с происходящим здесь и сейчас. Это однозначно будет пустой тратеос. Добив последнего стража, я окинул взглядом тела инсектоидов, еще около сотни мелких трутней бегали среди трупов своих сородичей, пытаясь добраться до меня и, наверное, тоже погибнуть. Но такая участь им не уготована. Ну что, отдышались, а теперь бегом добивать оставшихся и проверять раненых жуков на наличие ос. Раздраженно прорычал я на всю пещеру. Рывком удалившись от мелких преследователей шагов на 200, я начал осматривать свое тело на наличие повреждений. Было пару моментов, даже помимо костяных шипов от лазутчиков, когда крупные инсектоиды-стражи задевали меня, и хитиновая броня очень даже поддавалась под силой этих огромных жвал. Сквозных пробитий, слава великому антиросу, нет, но множество трещин присутствует. Видимо, насколько бы не были толстыми хитиновые пластины, но добиться от них прочности, как у моего экзокостюма, невозможно. Да и когда я начал доставать зазубренные костяные шипы, то боль чувствовалась отчетливо, значит, им удалось проникнуть до мышечной структуры. Не получилось у меня превратиться в неуязвимого дракона, но тут уж ничего не поделать. Пока счищал с себя куски потрохов и кровь жуков, обратил внимание, что Мариш абсолютно бесстрашно бросается на трутней, при этом орудуя копьем очень умело, тогда как Улер осторожный не спешит принимать удары жуков на свою броню. Не ожидал, что он настолько рьяно воспримет мой временный презент, но похвально. Я же тем временем подвел итог заработанных очков системы. 0640, 1792, 15 тысяч. Очень неплохо получилось. А ведь еще мои воины поглотят опыт, ведь они с жуков один уровня получают в два раза больше ос, чем я. Да и Улер после отдыха начал двигаться нормально, перестав подволакивать ногу. Видимо, травма была не столь серьезна, как мне показалось изначально. Как итог, за 10 минут боя, мои воины уничтожили порядка 150 раненых и истерзанных мною инсектоидов трутней и сдали в мой накопитель опыта еще 474 ос. 0640, 2266, 15 тысяч. Добыча в виде карт навыков за этот бой выглядела очень посредственно. 47 пустышек F-ранга и 7 E-ранга, 4 карты навыка хитиновый покров. Единственным достойным трофеем можно считать карту навыка Е-ранга гигантизм. Это что касается лично моей добычи. Мои же воины собрали 74 пустышки и 12 карт навыков хитиновый покров, но этот мусор я приказал им оставить у себя. Глядя на окрашенную горячей кровью пещеру, я был по-настоящему удовлетворен. Сотни тел инсектоидов, разорванных на куски, исходили ярко-красным паром, создавая подобие тумана в моем инфракрасном зрении. И только две светящиеся искры говорили мне о том, что прямо сейчас ни один из жуков не смог сохранить свои ос. Один тот факт, что мне под силу голыми руками убить огромного инсектоида-стража, причем нескольких сразу, поднимал мне настроение на небывалую высоту. И если немного отстраниться, то поверить в это довольно сложно. Еще совсем недавно старому гоблину о таком нельзя было и мечтать. Слишком быстрое увеличение личного могущества. К таким изменениям наши офицеры привыкают годами, постепенно подстраиваясь под увеличивающуюся мощь. Но думаю, у меня будет время свыкнуться и приспособиться в этих тихих пещерах мира с Шорс к моим новым возможностям. Уже вернувшись в наш временный лагерь, выяснилось, что Улер таки получил не очень серьезную рану. Один из инсектоидов-лазутчиков смог попасть в убегающего гоблина. И хоть Мариши принял на мой экзокостюм большинство смертельных снарядов, один все-таки угодил Улеру в ногу. но не сильно, лишь по касательной распоров хитиновую броню на ноге. Такую незначительную рану я прижег ему углями из костра. Во-первых, чтобы остановить кровотечение окончательно, ну и во-вторых, чтобы Улер в следующий раз был аккуратней. Судя по его довольной гримасе во время прижигания, он осознал мысль, которую я до него хотел донести. Особенно моим воинам понравилось, как я голыми руками брал прямо из горящего костра угли, чтобы оказать необходимое моему бойцу лечение. Как мне кажется, я в этот момент выглядел очень естественно для демона из нижних миров, ведь все они очень любят огонь и его всепожирающее естество. Маришу также досталось по ребрам за несколько дополнительных дыр в моей драгоценной техномагической броне, пусть и не сквозных, но целостность экзокостюма от этого не стала выше. Слишком он бездумно относится к такому дорогому образцу брони, а ведь я в будущем все же собирался привести данный доспех в нечто достойное, и как минимум попытаться продать за приличную сумму, а этот бестолковый солдат использует экзокостюм вместо щита. Как итог, лишь Лиуру сегодня не досталось наказания, чему по всей видимости он был безмерно рад, если судить по его довольной физиономии. Глава 31. Выдержка и спокойствие. Может показаться, что уничтожать жуков можно без всякого разбора и ограничений, лишь бы сил для этого хватало, но это отнюдь не так, ведь шанс встретить существо Д-ранга совсем не так мал, как кажется, и тем он выше, чем наглее ты уничтожаешь труд неинсектоидов из гнезда таких монстров, ведь ему вполне хватает разума осознать, что очевидно его работников кто-то поедает, раз они не вернулись с добычей, а значит, стоит проверить этот инцидент. Конечно, вначале это сделают особи Е-ранга, но доподлинно узнать, когда ты разгневаешь слишком обидчивого жука Д-ранга, возможности нет. А это не тот монстр, с которым я сейчас мог бы с абсолютной уверенностью совладать. И тот факт, что у инсектоидов в мире с Шорс нет магических навыков и заклинаний, еще ни о чем не говорит. Стоит только вспомнить королеву инсектоидов с ранга, чтобы осознать, что ей мои мелкие ядовитые иглы не нанесут в принципе никакого урона, и даже будь я трижды удачлив и попади всеми снарядами в ее глаза, это кардинальным образом мне не поможет, скорее это только еще сильнее разозлит подобного монстра. На следующее утро я провел еще один инструктаж для моих воинов по поводу их разведывательной деятельности. В принципе, вчера они действовали, при прочих равных, вполне себе удовлетворительно. Особенно мне понравилось, как они утянули инсектоидов в тупиковую петлю. В том дальнем тоннеле неожиданно встретить непрошенную группу жуков было бы довольно сложно. Поэтому, в дальнейшем мы будем использовать именно это место для крупных сражений. Правда, в ближайшее время там будут орудовать огромные стаи инсектоидов трутней, ведь лазутчики не смогут пропустить настолько огромное скопление сильно пахнущих мертвых тел жуков. Конечно, если бы у меня была возможность перехватить все группы инсектоидов-разведчиков, то из этого импровизированного кладбища можно было попытаться создать огромную ловушку, но тот факт, что в тупиковый тоннель имеется два входа, ставил на этой затее крест. Так вот, возвращаясь к моим воинам, я очень доходчиво объяснил Маришу, что он должен двигаться на значительно большем расстоянии от своих боевых собратьев, чтобы в будущем постараться исключить возможность получения ими травм. К тому же, я приказал уничтожать группы инсектоидов до 100 голов своими силами, ведь мой тяжелый лук, а также все стрелы уже находились в бездонных сумках моих воинов. Думаю, с учетом практически полной неуязвимости Мариша и при поддержке двух лучников, они вполне справятся с такой задачей. «Я не собираюсь ограничивать вас в уровнях», — раздраженно прошипел я. «Даже сейчас ваш свободный резерв ОС довольно велик, поэтому если кто-то из вас повысит уровень, ничего, повторяю еще раз, ничего с вами не случится. Как минимум, с моей стороны наказания за это точно не последует. Благодарим вас, владыка Афет», гоблины склонились в почтительном поклоне, невероятно обрадованные таким неожиданным поворотом судьбы. «За это не стоит благодарить, ведь если вы не будете становиться сильнее, выжить в этом мире вам не удастся. Кстати, Мариш, перенеси на пустышку навык владения луком и отдай Лиуру, ему это умение пригодится». Воины невероятно обрадовались открывающимися перед ними перспективами, это было видно по их лицам, ну или мордам, тут уж как посмотреть. Теперь у них лично появится мотивация вступать в сражения и добывать ОС, ведь все последние дни они с огромным нежеланием вступали в схватки с инсектоидами, Даже если жуков было всего пару десятков, вам также нужно улучшить свои навыки владения оружием до 3 ступени, особенно это касается луков. Выстрелы с дальних дистанций дадут вам огромное преимущество над рядовыми трутнями, да и затаившихся тварей подобным образом будет намного проще обнаружить. Мы премного благодарны вам, владыка Афет, за такое доверие. Гоблины снова склонились в поклоне, уже почти не веря в происходящее. Очень надеюсь на ваше благоразумие в дальнейшем. Потому как если кому-то из вас хватит ума достигнуть в одном из оружейных навыков уровня мастера и получить специализацию, то о возвращении этого гоблина в мир Асшор не будет даже речи. Думаю, вы и сами понимаете, что такого счастливчика быстро лишат редкого навыка и его жизни заодно. Когда мои гоблины услышали, что я словно бы мимоходом, как нечто само собой разумеющееся, сказал о возвращении в мир Асшор, их глаза в этот момент были наполнены такой надеждой и радостью, которую невозможно было бы описать никакими словами. Наверное, где-то глубоко внутри они уже давно решили для себя, что к цивилизованной жизни они никогда уже не вернутся, и это в лучшем случае. А теперь вперед, за работу! Прорычал я, раздраженный тем фактом, что потерял столько времени на пустые разговоры. Когда воины скрылись из моего поля восприятия, я снова решил поесть этого безвкусного, отвратительного мяса жуков. По какой-то причине, мой аппетит становился с каждым днем только сильнее, особенно, если учесть, что я перестал чувствовать вкус еды, и это раздражало и приводило в ярость, но уже не так сильно, как в первые дни. Наверное, попросту начал привыкать. Утолив первый голод, я вновь задумался о предстоящих тратах моих ос, но прежде чем углубиться в размышления о будущих тактиках и стратегиях моего развития, мне почему-то вспомнились глупые лица моих солдат. Они так обрадовались возможности стать сильнее, так еще и обещание вернуть их в родной мир Асшор, по всей видимости, настолько выбило их из привычной колеи, что проанализировать все происходящее им просто не пришло в голову. А ведь я сижу в этой пещере не просто так. Конечно, мои возможности куда как обширнее, и находить небольшие стаи инсектоидов мне было бы в разы легче. Но эту работу я доверил своим солдатам по одной простой причине. Бесконечно слоняться по этим тоннелям чрезвычайно опасно. И тот факт, что мы еще ни разу не встретили блуждающего жнеца инсектоидов Деранга или кого похуже, говорит скорее о нашей высокой удаче, но никак не о том факте, что этих тварей поблизости нет. Жнецов в принципе так назвали именно по причине их любви слоняться без дела по своим владениям, а их невероятного уровня навык мимикрия позволял этим чудовищам буквально падать на головы своих врагов, словно бы из ниоткуда. Ко всему прочему, эти твари каким-то образом могут различать или чувствовать силу противника на большой дистанции, и как итог, они всегда атакуют самую опасную цель, чтобы в дальнейшем развлечься с оставшимся без прикрытия войском. И как по мне, это лишь вопрос времени, когда мои воины не вернутся назад. И до этого момента, я хочу получить от них как можно больше добытых с инсектоидов ос. И чем сильнее они будут мотивированы, и чем сильнее станут сами, тем больше эти глупцы будут приносить мне очков системы. Так вот, вернусь к моим долгожданным и необходимым улучшениям. А учитывая тот факт, что никчемные жуки-лазутчики, всего Е-ранга, довольно уверенно пробили мою хитиновую броню, толщиной в целую ладонь, то стоит задуматься о способах нивелировать недостатки защищенности моего тела. Не спорю, навык у них хороший, но у существ следующего ранга, будут умения и куда лучше. И тут есть два варианта решения этой проблемы, либо продолжать увеличивать толщину, ну и прочность бронирования, либо сконцентрироваться на реакции и скорости восприятия, а также по возможности просто не получать повреждений, хотя это даже звучит нереалистично. Но каждый из этих подходов невероятно дорог по количеству необходимых ос. Вариант с увеличением скорости моей реакции был самым дорогим на данный момент, ведь чтобы довести до 4 предела и 20 единиц характеристики ловкость, восприятие и интеллект, мне нужно повысить свой уровень до 79. Конечно, мой боевой потенциал значительно возрастет, но меня смущало необходимое количество очков системы, целых 10650 ОС. По правде говоря, я даже в своих самых оптимистичных мечтах не рассчитываю, что мои воины смогут добыть и десятую долю этого опыта. А вот вариант с улучшением прочности моей брони, как минимум по затратам, выглядел куда как реалистичнее. Всего-то и нужно увеличить характеристику удача на 3 единицы, а дальше изучить навык костяные наросты и надеяться на свою высокую, как раз-таки удачу, чтобы спонтанная мутация не привела мое тело к еще более удручающему состоянию. Так как после случая с навыком «Аппетит Нурглов» я был скептически настроен в отношении новых навыков и их улучшений. Но если мыслить более рационально и допустить тот факт, что мое тело будет покрыто костяными пластинами настолько же прочными, как и мой скелет, то пробить такую защиту станет сложно даже для многих магических навыков, не говоря о банальных физических воздействиях. Единственное, что смущало в этом варианте развития, так это, возможно, сильно увеличившийся вес моего тела. Опять же, спонтанная мутация – это огромный риск, но и возможность получить по-настоящему достойную защиту. К тому же, на самый крайний случай, можно увеличить параметр силы до 20 единиц и довести навык гигантизм до 3 ступени. Но как показал реальный бой, сами по себе хитиновые пластины не так уж и прочны, во всяком случае, для некоторых умений инсектоидов так точно. Да и были у меня крайне неприятные подозрения, что если продолжить улучшать навык гигантизм, то в итоге можно совершить роковую ошибку, превратившись в нечто похожее на огромного и неповоротливого жука. Ведь подвижность и проворство для любого воина необходимо поддерживать на высоком уровне. Потому как, даже костяной ужас, обладая огромным телом, был крайне проворен и с легкостью уклонялся от дистанционных атак, а тот же тиранид пауков и не пытался скорректировать свой курс, просто стремился задавить своих противников голой силой и как итог погиб от единственного и довольно посредственного заклинания Ацева. А вот чтобы победить костяного ужаса, моему бывшему сотнику пришлось потратить очень дорогой навык с длительным откатом. А помимо этого мой уровень достиг той границы, когда можно довести еранговые навыки до 4 ступени, и выбор из десятка очень необходимых и разнообразных умений совсем непрост. Точнее, на все эти улучшения попросту нет ОС, если учесть, что для каждого из них нужно по 600 ОС. Наверное, пару часов я обдумывал сложившуюся ситуацию, рассматривал уже имеющиеся возможности и продумывал ближайшие и долгосрочные перспективы, но к однозначным выводам прийти было крайне сложно. Так как использовать магические навыки в этом мире было чревато последствиями, то их улучшение выглядело неверным решением в данный момент. Можно еще навык регенерации повысить до 4 ранга, но, как мне кажется, это глобально ничего не изменит. Конечно, если не считать трату 600 ОС, школу бесконечное отчаяние глубин Тхала совершенствовать, не имея в руках подходящего лука или чего-то подобного, казалось мне тоже довольно сомнительным решением, и это еще мягко сказано. Наверное, особенность память астральной тени можно улучшить, но совсем не факт, что это закончится без негативных последствий. Взвесив все за и против, а также очень внимательно прислушавшись к своему чувству тревоги, я начал очередное преобразование своего тела. Перевожу из накопителя опыта себе 1950 ОС. Внимание! Вы получили 1950 ОС. 1950-640. Внимание! Вы получили 65 уровень. 1310-650. Дополнительно вам доступно 1 очко параметров. Внимание! Вы получили 67 уровень, 0670. Дополнительно вам доступно 3 очка параметров, 0670, 316, 15 тысяч. Все 3 свободных очка характеристик вкладываю в удачу, и ничего глобально не произошло. Просто цифра в моих параметрах изменилась. Ни боли, ни хотя бы неприятных ощущений, ничего. Лишь 3 драгоценных очка потрачены, а я не до конца уверен, что поступаю верно. Возможно, стоило увеличить живучесть, но по большому счету, все, что дает высокий показатель этой характеристики, мне заменяет навык регенерации. Да и ко всему прочему, живучесть не так сильно повышает шанс на успех. И это доподлинно подтверждает навык костяные наросты. К тому же параметр удача повысит шансы выпадения карт навыков, что тоже очень важно. А продолжительность жизни я еще успею увеличить, благо десяток лет впереди у меня еще есть. Да и преграды с характеристик снимать будет легче. Карта навыка – костяные наросты. Ранг Е. Описание. На теле появляются наросты костяных пластин. Форма пластин и их расположение зависит от вида носителя, возможности его тела, его характеристик и количества его уязвимых точек на теле. Наросты напрямую соединяются со скелетом носителя, увеличивая общую прочность и защищенность владельца. Внимание! Ваш вид плохо подходит для этой метаморфозы, Возможно сильное изменение структуры тела и его возможностей. Значительная часть вашего тела потеряет тактильные чувства. Внимание! Возможен конфликт с имеющимся у вас навыком хитиновая броня Е-ранга. Попытка спонтанной мутации может повлечь множественные травмы, несовместимые с жизнью носителя. При изучении шанс успеха 94, шанс смерти 7, насыщение 64 100 ос. И вот такие шансы на успех мне нравятся куда больше. Чувствуется, что совершаешь обдуманный шаг, а не прыгаешь в бездну, надеясь непонятно на что. Еще раз проверил окружающее пространство с помощью взгляда Тхала на наличие блуждающих инсектоидов и только после этого приступил к изучению навыка. Внимание! Изучить навык костяные наросты, 100 ос, 0670, 280, 15 тысяч. Да нет, стоило только нажать «да», как система буквально засыпала меня сообщениями. И это не говоря о боли, пронзившей все тело. Но в некотором чувстве гуманности великой системе не отказать. Наверное, уже через пару ударов сердца я потерял сознание, не выдержав чудовищной боли от происходящих во мне метаморфоз. Прочесть, а главное осознать, что все-таки со мной произошло, я смог по всей видимости, только через час, если судить по часам в интерфейсе. Вставать не спешил, да и куда теперь спешить, спонтанная мутация завершена, а я продолжаю дышать. Один этот факт невероятно воодушевлял, да и в округе по-прежнему никого нет. Внимание! Ваш навык «Хитиновая броня» вступил в конфликт с изучаемым навыком «Костяные наросты». Запущена процедура спонтанной мутации. Внимание! Связь с сервером установлена. Проверка параметров игрока. Внимание! Обнаружены остаточные эманации тьмы. Параметры мутации скорректированы. Внимание! Обнаружен внутренний магический источник. Параметры мутации скорректированы. Внимание! Спонтанная мутация прошла успешно. Путем поглощения навыков «Хитиновая броня» и «Костяные наросты» вами получен навык «Сумеречный боевой доспех Деркел». Внимание! Навык «Глаза тьмы» скорректирован. Тьма поглощается сумеречным боевым доспехом Деркел. Не до конца отойдя от прошедших изменений, я, не веря своим глазам, открыл описание полученного от системы сокровища. Ведь ничем иным он быть не мог. Навык «Сумеречный боевой доспех Деркел». Ранг Д. Описание. Все тело носителя покрывает сплошной доспех, который состоит из укрепленных магией пластин, созданных на основе костей владельца. Часть энергии из внутреннего источника постоянно подпитывает поверхность доспеха, частично снижая входящий магический урон. Доспех имеет повышенную регенерацию относительно основного тела за счет потребления энергии из внутреннего магического источника. Очень надеюсь, что исходящие от моего нового доспеха излучения маны будут не сильно превышать общий магический фон. Хотя, если так судить, то энергия не будет покидать мое тело, а значит и рассеиваться в пространстве, ведь не реагируют же инсектоиды на внутренний магический источник, как и на внешний, если судить по тому времени, что я уже провел в этом мире. Но переживания довольно быстро сменились желанием рассмотреть себя. Закончив читать сообщение от системы, я наконец поднялся и осмотрел изменения во внешнем виде, ну насколько это было возможно, не имея зеркала, потому как в небольшом отполированном клинке тело моих габаритов рассмотреть было уже невозможно. И как оказалось, мое тело снова стало значительно тяжелее. Это мне очень напомнило тот момент, когда у меня было всего 8 единиц в характеристике сила, а на моих плечах находился тяжелый, конечно, по тем временам, экзокостюм. Инерция тела была значительной, да и постоянная усталость говорила сама за себя. Вот и сейчас движения получались валкими и не сильно выверенными. Но думаю, я вполне смогу привыкнуть к этому новому телу. Благо, если судить по описанию навыка, которое дала система, то защищенность моего тела вышла на недосягаемый уровень. Все же это навык Д-ранга, хоть и с минусом. Даже сложно представить, насколько крепкими стали мои костяные пластины, так как судя по прочности ядовитых игл, которые в принципе имели запредельные характеристики твердости, пробить мой нынешний живой доспех без магических навыков, скорее всего, невозможно. Конечно, не все мое тело было покрыто толстыми пластинами, такими как на плечах, но даже передняя часть корпуса была закрыта очень качественно. К тому же, подвижные части доспеха были покрыты небольшими костяными чешуйками. Иллюстрация. Сумеречный боевой доспех Деркел. Естественно, полноценно осмотреть свое тело мне не удалось, особенно это касалось моей головы, которую получилось только проверить тактильно. Кстати, Чувствительность пропала полностью, лишь кончики пальцев на руках и ногах ощущали некоторые явные неровности под ними, как и ощущение температуры или влажности, так как полив на руку водой из бурдюка, я ничего не ощутил, абсолютно ничего. Но это никак не ухудшило мое приподнятое настроение. Одно осознание того факта, что у меня, старого гоблина, появился навык Д-ранга, заставляло мое сердце биться чаще. Ведь что бы там ни было написано в пояснении к навыку, но прочность доспеха должна была быть очень высокой, даже без учета моих чрезвычайно крепких костей, а если прибавить еще и их, то о чем-то подобном не мог мечтать ни один сотник в моей бывшей армии. Думаю, вопрос с защищенностью моего тела можно считать окончательно решенным. Как минимум, в данный момент я готов сразиться с жнецом инсектоидов, не переживая и не опасаясь, что это будет последняя битва в моей жизни. А если судить по тем знаниям, что я получил от системы во время внедрения в мое тело данного навыка, то основные возможности данного боевого доспеха будут раскрыты только после его улучшения. Кстати, очень интересно звучит боевой доспех, словно его можно снять, жаль, что это отнюдь не так, ведь это живой доспех и его внешние костяные пластины частично срослись с моим скелетом, во всяком случае именно такие знания мне предоставила система. Глава 32. Новый бой и такое прекрасное будущее Лиура. Казалось бы, от жадного и пугающего владыки Афета услышать нечто подобное было невозможно. Но несмотря ни на какие разумные доводы, это все-таки произошло. И вот мы уже третий день как поднимаем уровни. Но, по правде говоря, в первый день столь знаменательных изменений в наших жизнях, это удалось только Маришу. Но уже на следующий мы в некотором роде нашли баланс и старались более равномерно поглощать ОС. К тому же, после изучения и улучшения навыка владения луком наши столкновения с трутнями стали значительно легче. Стрелы, словно сами собой находили цели в этом покрывали шевелящихся жуков. Особенно хорошо стрелял из лука Улер. Он очень грамотно старался только ранить трутни инсектоидов, не повреждая их жизненно важных органов. И тот факт, что Мариш, словно живой таран, вламывался в ряды противника, превращал бои в неопасный и уже порядком опостылевший сбор трофеев. Но возможность неограниченно увеличивать собственный уровень придавала этому заурядному процессу неповторимые нотки азарта. И глядя, как Мариш истребляет полчища жуков, я думаю, в его голове сейчас были мысли, схожие с моими собственными. Да, пару раз за сегодняшний день нашего самого сильного воина уже опрокидывала неудержимая волна жуков, и я с Улером с большим трудом смогли добить обезумевших тварей, что пытались вскрыть так хорошо защищенный кусок мяса. Но даже такие мелкие неудачи не смогли кардинально изменить наш боевой настрой. Единственное, с чем мне было по-настоящему сложно свыкнуться, так это во время боя сдерживать себя и не применить какое-нибудь заклинание. Особенно, когда группа трутней инсектоидов неожиданно переключала свое внимание с Мариша на меня, очень хотелось поставить магический барьер и как в старые добрые времена изничтожить твари, находясь в абсолютной безопасности. Но находящийся всегда рядом со мной Юлер словно чувствовал такие моменты и в сложных ситуациях был готов помочь или просто одернуть, чтобы я вспомнил, где прямо сейчас нахожусь. А во время длительных перерывов, когда мы вырезали стрелы из тела инсектоидов и добивали раненых, я намного лучше стал понимать моих боевых соратников. Но, как видно, еще не до конца, потому как переубеждать их временами мне было довольно сложно. Надеюсь, у вас больше нет сомнений, что никакого десятника Ирчина нет и никогда не было, а есть только владыка Афет. Даже страшно представить, сколько лет он скрывался под личиной простого гоблина. Думаю, глупый Тателемсо, превращенный с помощью ритуалов самого Вестника Преисподней, это вам прекрасно доказал. Ну и к чему ты перечисляешь нам все это, а, Лиур? Раздраженно спросил Мариш. Как по мне, ты рассказывал нам это уже не один раз. Да к тому, что нам нужно при малейшей возможности демонстрировать свою лояльность и преданность владыке Афету, и только это может продлить наши жизни. Эдак ты сладко поешь, но что именно ты имеешь в виду, Лиур? Неодобрительно сказал Мариш. И прекращай ты разговаривать загадками, если есть что сказать по делу, то не тяни Нургла за хвост, изъясняйся по-гоблински, а не как проклятущий аристократ. Я в общем-то хотел предложить сдавать владыке Афету чуть больше осы, возможно, это несколько улучшит его отношение к нам, уже не так уверенно произнес я, так как вопрос очков системы для любого гоблина был чрезвычайно щепетильным, особенно когда разговор заходил о немыслимых даже для меня количествах ос, А что тогда говорить о вчерашних деревенщинах, ведь мы за последние 3 дня поглотили больше 1000 ос. Тем более владыка недвусмысленно сказал, что мы все собираемся возвращаться в родной мир Асшор. А я так не считаю, неожиданно недовольным тоном влез в разговор Улир. Владыка четко и, как ты говоришь, недвусмысленно сказал, нам становится сильнее. Это был его непосредственный приказ, а ты предлагаешь заняться непонятно чем, а главное нарушить непререкаемое повеление владыки Афета. Верно говоришь. Так что, Лиур, прекрати баламутить воду в колодце, она и так мутная, уверена, словно командир, сказал, как отрезал, Мариш. Ну как знаете, но лично я за последние дни сдал в накопитель довольно мало ос, а если это разозлит владыку Афета, что тогда будем делать? Ты не о том думаешь, Лиур, и хватит прохлаждаться, и так меньше всех стрел вырезал, сказал Улир. Лично меня больше заботит, как настолько пугающий демон собирается вернуться в мир Асшор, ведь последние изменения тела владыки Афета уже ни в какие рамки не лезут. Но по правде говоря, с другой стороны на пугающего Араха он уж точно не похож, просто один из истинных демонов из самой глубины преисподней, и только-то, сказал Улир, нервно рассмеявшись. Ты свои шуточки прибереги для владыки Афета, уже хохоча в голос, произнес Мариш, он наверняка оценит твой незаурядный юмор. Да вы у нас оба те еще шуты, недовольно произнес я. Ты мне лучше ответь, Мариш, почему раньше мы не встречали так много стай жуков-трутней, а сейчас же от них буквально прохода нет. Так мы их обходили издалека, произнес Мариш, словно эта информация вообще ничего не значила. Я чувствую их на огромном расстоянии, такие стаи, голов в 50, они шумят как сумасшедшие, я лично раньше побаивался их трогать, да и смысла в этом особого не было, а так они постоянно на нашем пути попадались, просто мы их обходили по небольшой дуге. Вот так перешучиваясь, мы и вернулись сегодня в лагерь, а владыка Афет, как и обычно, разгрызал очередного жука, он словно жрал их постоянно, не останавливаясь. Это выглядело особенно пугающе, ведь теперь его пасть раскрывалась невероятно широко, позволяя перекусывать трутни инсектоидов буквально пополам. И когда же он насытится, и насытится ли вообще? Сдав в очередной раз опыт и получив распоряжение, куда вкладывать свободные очки характеристик, все разошлись в свои личные углы пещеры. Поначалу мне показалось это странным, что владыка Афет решает за нас пути развития наших собственных тел и к тому же не делает из этого секрета, отдавая приказы довольно громко. Именно поэтому я знаю, что Маришу, владыка приказал увеличивать силу, и после сегодняшнего улучшения этот параметр у него будет равен пугающим 15 единицам. Улиру же наоборот приказал увеличить интеллект и восприятие, что, как по мне, крайне странно. И ладно бы еще восприятие, но зачем понадобилось обычному солдату увеличивать уровень интеллекта до такой степени, это мне абсолютно непонятно. И как стало ясно из их разговора с владыкой Афетом, Улир должен преодолеть преграду в этих характеристиках, а это значит, что он продолжит их повышать. Мне же владыка приказал повышать силу, вплоть до 8 единиц. Конечно, жалко было терять возможность использовать мою дорогую легкую броню, но ни малейшего желания ослушаться приказа у меня не возникло. Опять же, из оставшихся наборов брони, я вполне смогу собрать некое подобие доспеха. К тому же частично остались элементы защиты, которые носил Мариш, еще в начале этой долгой, кажется, бесконечной экспедиции в мир Тиссер. Да и в принципе, владыка объяснил вплоть до 40 уровня все наши последовательные шаги развития. Причем каждому совершенно по-разному. И один тот факт, что наше развитие предполагалось довести до 40 уровня, буквально пьянил мой разум. Потому как, если на мгновение забыть, в какой ситуации я оказался и через что мне пришлось пройти, чтобы оказаться здесь, то будучи на старой службе о таком уровне не стоило даже мечтать и к закату моей жизни. Такое количество очков системы просто немыслимо заработать или накопить, не имея в собственности нескольких крупных деревень или целого торгового дома. Ведь разговор идет, ни много ни мало, а 6100 ос. Действительно, понять логику и принцип мышления настоящего демона для обычного гоблина, даже такого умного как я, просто немыслимо. А осознание того факта, что из полных 300 гоблинов выжили лишь мы трое, то данная статистика крайне пугает, но и радует, что именно я оказался среди этих 3 счастливчиков. Конечно, записывать владыку Афета в список случайно выживших не стоит, как и проклятых старших офицеров, которые нас продали. Ведь если разобраться, то им в принципе ничего не угрожало. Стоит только вспомнить, что устроил владыка у межмировых врат. Казалось, сама преисподняя явилась почтить его своим присутствием. Да это же просто немыслимо, как вообще смертные могут обладать таким могуществом. Хотя какой он смертный, даже самому смешно. Мне почему-то в этот момент вспомнился тот случай, когда все были поражены победой старого десятника над целым сотником Пириком. Сколько было пересудов, чего только не придумывали, но как мне кажется, даже сам Тарак Кровавый не мог бы себе представить, что у него под боком был настоящий темный каратель, только и ждущий, когда старый орк оступится и провалится в саму бездну, и тут владыка Афет не упустил бы возможность сожрать такую жирную душу, а может и такое же жирное тело, кто их, этих демонов знает. Ест же он этих трутней инсектоидов сырыми и даже не морщится от их отвратительного вкуса. Да чего же он изголодался в этом походе, что не перестает поглощать живую плоть все время, как только мы вернулись в мир Сшорс. И тут я поймал себя на мысли, что по большому счету не боюсь владыку Афета. Нет, не то чтобы не боюсь, ведь страх перед настолько могучим существом просто обязан быть. Но вот того леденящего ужаса, который вызывал старый десятник, почему-то нет. Словно пока темный каратель притворялся обычным гоблином, я подсознательно чувствовал какую-то неправильность происходящего, словно существо одного со мной ранга не может быть настолько пугающим. Но стоило этой тайне раскрыться, то чудовищное давление с моих плеч вмиг пропало, потому как я и Тарака Кровавого боялся, но не как монстров из других миров, нет, как своего начальника, от которого зависит не только моя жизнь, но и мое будущее в родном мире Асшор. Объяснить это словами, конечно, сложно, но как минимум владыка Афет мне не снится в кошмарах. Да и тот невообразимо пугающий момент, когда, как я еще думал, старый десятник зарезал обездвиженных гоблинов и слил их кровь в бурдюки, выглядит совершенно иначе, если знать, что все это проделал темный каратель Деранга. Этот небольшой нюанс менял ситуацию коренным образом, ведь это сама суть естества демонов – мучить, пугать, вызывать ужас. Да и кровь они любят без меры. Глава 32.1. Пригород крепости Когти Зарима. Середина зимы. Кари, а тебе не кажется, что ты заходишь уже слишком далеко? Обеспокоенно произнесла Джун. Кари, тем временем красуется перед зеркалом и смотрит на свою полуобнаженную фигуру. И восхититься там было действительно чем, так как ее характеристики за последнее время очень сильно выросли. Иллюстрация. Невероятно красивая Кари. А вы не бойтесь, что, когда господин Ирчин вернется, он оставит в наложницах только меня, а вас просто выгонит. Беззлобно шутя, произнесла Кари. «Ах ты, мелкая ведьма», — возмущенно сказала Мия, сжав очень потешно кулачки, — «я тебе сейчас по лбу дам». Нашего господина она загробастать решила. «И все же, Кари, может ты на время прекратишь ночные вылазки?» Пытаясь вернуть разговор в серьезное русло, очень обеспокоенно произнесла Джун. По пригороду уже слухи ходить начали. «Не придумывай, Джун», — продолжая веселиться, сказала Кари, — «ну пропало несколько бездомных». Да кому вообще до них есть дело, тем более, посреди зимы. Вот именно, Кари, что посреди зимы гоблины в городе не пропадают, уже начиная раздражаться, произнесла Джун, а если это все же происходит, то это может значить только одно, волки. Неожиданно влезла в разговор Мия, но стукнувшая ее по лбу Джун не дала этой мелкой козявке договорить. Какие еще волки, бестолочи вы деревенские, раздраженно произнесла Джун, это значит, что в пригороде появился каннибал, который не брезгует мясом гоблинов. Или еще хуже, в наш пригород наведался какой-нибудь монстр, а на его поиски могут и мага прислать, а он что-нибудь да вынюхает. Разве нам это нужно? Ну, Джун, не сгущай краски. Давай я завтра в восточной части пригорода охотиться буду, там меня точно никто искать не додумается. Слушай, Кари, ты чем дальше, тем более агрессивно начинаешь себя вести. Может, все-таки вложишь одно свободное очко параметров в интеллект. Господин Ирчин как-то упоминал, что это успокаивает разум и не дает поглощенной энергии свести тебя с ума. А после этого завтра мы еще раз все обдумаем и уже тогда примем решение. Да и алхимических склянок с кислотной смесью не особо так, чтобы много осталось. Кари уже собиралась что-то сказать, но Джун ее перебила. И надеюсь, ты не собираешься мне предложить купить их в данной ситуации, особенно после таких слухов, когда тела попрошаек пропадают бесследно. Я не спорю, Кари, план, придуманный тобою, хоть и кровавый да нельзя, но крайне эффективный. Приносить в бездонной сумке тела в подвал и растворять их кислотой, уничтожая все улики, оказалось крайне эффективно. Да и карты навыков тебе попались интересные, но, как любил говорить господин Ирчин, в любом деле нужна осторожность и предусмотрительность, не стоит очертя голову бежать, как несмышленый тур. Въедливая же ты гоблинка, Джун, но с тобой не поспоришь, соглашаясь, сказала Кари. Слушай, а какие у тебя сейчас характеристики, ну очень интересно. Ты же каждый раз отнекиваешься, что тебе жалко. Обиженно поджав губы, словно маленький ребенок, произнесла Мия. Так-то, про навык владения мечом, что тебе выпал в пригороде с того старого бездомного пьянчуги-ветерана, я помню. Но вот понять, какие характеристики превратили твое тело в нечто подобное, мне знать нужно обязательно. И зачем же? Удивленно спросила Джун. Как это зачем? Совершенно искренне сказала Мия. Я попрошу господина Ирчина, чтобы он тоже позволил мне стать такой же красавицей, разве для него это невозможно? Такого хохота этот подвал, наверное, никогда не слышал. Говорить о драгоценных очках системы так легко и беззаботно могла только Мия. И вроде бы в остальных вопросах она была иногда даже более хитроумна и подкована, чем Джун. Но стоило заговорить о старом десятнике, и ее вера в этого гоблина, казалось, переходила все границы разумного. А знаешь, Джун, я... «Пожалуй, вложу одно очко свободных характеристик в интеллект, не хочу выглядеть так же глупо, как эта дурочка», смеясь, сказала Кари. «Сама дурочка, или ты не веришь, что господин Ирчин вернется? Скорее я не верю, что он вручит тебе 200 ос». «Что?» — в удивлении округлив глаза, спросила Мия. «Целых 200 ос, это же уму непостижимо». «Нет, наверное, господин Ирчин столько мне не позволит поглотить, но ты давай рассказывай свои параметры». Может, мне не так уж и много не хватает, каких-нибудь пару единиц характеристик. Истинное имя, Кари, статус, юнит, уровень, 7, 370 ос, характеристики, сила 5-5, ловкость, интеллект, живучесть, выносливость, восприятие, удача, свободных очков характеристик, 1 единица, навыки F-ранга, владение мечом. Да ты с такими характеристиками и на полноценные банды разбойников нападать можешь, восхищенно произнесла Мия. Ночью, конечно, и на спящих, но все же. А если еще спрячешь оружейную карту под одеждой, то тебя ночью они сами в логово запустят. Такой красотке они точно будут рады и не откажут, а там уж ты их вжух по горлу. Да и прибыль с таких отморозков будет куда больше, может, даже золотые монеты у них найдутся. К тому же их оплакивать точно никто не будет, и тем более искать тела разбойников. Что-то, Мия, ты слишком разошлась в своем воображении, или, возможно, таким изощренным способом ты решила избавиться от меня, с хитрым и недовольным прищуром спросила Кари. Зря ты так, ведь в этой мысли действительно что-то есть, нужно только грамотно все продумать. А я уж постараюсь разузнать необходимую информацию о ближайших разгулявшихся отморозках, задумчиво сказала Джун, тем более... После пропажи банды Торлика, многие начали выходить из берегов, пытаясь найти виновных. «И ты еще называешь меня кровожадной после этого», укоряюще глядя на Джун, произнесла Кари. «Кстати, Кари, будь так добра, пока дети бегают по дому, ходи в халате господина Ирчина, чтобы, не дай великий Антирос, они не увидели, как изменилось твое тело. Слушай, Джун, я давно хотела тебя спросить, а почему господин не купил дом в городской черте? Ведь там стражники не позволяют всякому отребью даже близко подходить к домам горожан. Вот сама и спросишь у господина Ирчина, когда он вернется, почему он не накопил денег на хороший дом. Думаю, он будет рад такому вопросу». Глава 33. «Всегда приятно знать, что ты оказался прав, владыка Афет. Конечно, добыча была довольно скромная. Эти дети Нурглов, словно специально возвращались практически сразу, как только набирали новый уровень, и как итог за 3 дня они добыли для меня всего 371 ос, 0670, 651 15 тысяч, но с другой стороны, это намного больше, чем эти трусливые солдаты приносили вообще, за все время нахождения в мире с Шорс, да и с ростом уровней им будет все сложнее достигать предела, что крайне положительно скажется на моих доходах. К развитию моих воинов я тоже решил подойти индивидуально и переиграл свой изначальный план сделать Мариша и Улера абсолютно одинаковыми бойцами. Как итог, Мариш должен превратиться в наиболее сильного и бронированного солдата, в противовес ему, Улер должен обладать повышенной реакцией, скоростью и желательно хорошей сообразительностью, чтобы по возможности грамотно оценивать происходящие события, как в бою, так и вне полей сражения. На Лиура я в принципе не возлагал больших надежд. Несколько лет, проведенные на должности боевого мага, накладывают на его восприятие боя и сражений в целом ряд ограничений, из-за которых он не может грамотно воспользоваться даже имеющимися у него боевыми навыками. Конечно, пару лет тренировок и даже из него можно вырастить достойного воина, но на данный момент он скорее похож на новобранца, на которого по неизвестным причинам решили потратить целую уйму ос. Но вся его аристократическая надменность слишком глубоко въелась в естество Лиура. Именно поэтому ожидать от него чего-то большего, чем поддержка стрельбой из лука и сбор трофеев, в ближайшее время точно не стоит. И даже повышение характеристик не принесут в этом плане большого эффекта, в отличие от двух ветеранов, которые, по всей видимости, все-таки смогут раскрыть свой потенциал, естественно, если их не в ближайшее время не прикончат жуки. Я же все эти дни тренировался и привыкал к своему новому телу, так как трансформации подверглась не только внешняя часть моего организма, но и его глубинная составляющая. К тому же все это время я размышлял о своих навыках и их улучшении. Спешки особой в этом вопросе не было, да количество ОС не располагало к масштабным тратам. Но как итог я решил улучшить особенность память астральной тени. Не скажу, что это самый необходимый или оптимальный выбор, но с другой стороны, более подходящего момента для улучшения столь неординарной особенности, наверное, и не найти. Внимание! Вы хотите улучшить особенность память астральной тени 200 ОС? Да нет, ранг повышен, сила особенности увеличена, вам доступен очередной фрагмент памяти астральной тени. Внимание! Не все из этих знаний могут быть безопасно усвоены, некоторая часть памяти существования астральной сущности может повредить ваш рассудок. 0670 451 15 тысяч. Внимание! Вами получен навык из памяти астральной тени «Яркая душа» 1-1, Е-ранга. Навык «Яркая душа» 1-1, ранг Е. Описание. Ваша душа становится более заметной для системы. Шанс получить системную миссию значительно возрастает. Знания начали вливаться в мой разум, перенося мое сознание в совершенно незнакомые мне миры. Этот калейдоскоп событий с трудом удавалось даже мимолетно воспринять. Настолько много миров пролетало перед моими глазами. Какие-то обрывки воспоминаний присутствовали о каждом из них. Существо или астральная сущность, понять было невозможно, отправлялась на миссии от самой системы. Даже я, побывавший в десятках миров, был обескуражен тем количеством путешествий, которое пережило это существо. Постепенно воспоминания начали становиться все более блеклыми, и в них вообще ничего нельзя было разобрать. Уже через 5 минут система прекратила одаривать меня знаниями, если эти сумбурные клочки памяти так можно назвать. Наверное, самым ярким миром оказался тот, который принадлежал летающим существам. Его мне удалось хоть немного разобрать и запомнить. Эти чудовища летали между огромными техногенными платформами. Никаких дорог в их мире вообще не существовало. Лишь бесконечное небо было полностью открыто для них, а поверхность самого мира была покрыта безудержными потоками неостывающей лавы. Иллюстрация. Мир вечного огня и летающих платформ. Опять же, кроме яркого воспоминания, никакой практической пользы это знание мне не принесло, а немного позже пришло чувство какого-то бескрайнего одиночества, что испытывало существо на протяжении веков. Нет, наверное, даже тысяч лет. Оно словно осталось совершенно одно в этой бесконечной радуге миров, и все эти миссии от системы лишь немного заглушали боль одиночества. Это чувство постепенно сводило с ума, подавляя разум, превращая некогда могучего воителя в безумного монстра, стремящегося лишь убивать уже непонятно для какой цели. Хорошо, что это всего лишь наваждение, обрывки чужой памяти. Но несмотря на это, осколок этого одиночества, по всей видимости, поселился у меня в душе навсегда. Не зря система предупреждала, что фрагменты памяти астральной сущности могут повредить мой рассудок. С одной стороны, крайне полезные навыки, один взгляд Халачева стоит, а с другой стороны, чрезвычайно сильные и опасные воспоминания потустороннего существа. И встает очень большой вопрос, а стоит ли рисковать дальше, или для начала нужно укрепить мой разум, доведя характеристику интеллект до 20, а может лучше и до 25 единиц. Сам же полученный навык был очень интересен и, насколько я понимал, являлся невероятно редким. Яркая душа, даже его название звучало необычно, не в полной мере раскрывая свою основную суть. В мире офшор системные миссии возникали крайне редко, причем настолько, что иногда целые поколения гоблинов о них и вовсе не слышали. Уже при моей жизни эта информация была в большей степени известна из легенд и древних мифов, когда система по своему повелению призывала игроков для сражения и миссий в другие миры. Как по мне, за прошедшие века даже сама суть этого события истлела в наших воспоминаниях. Да и к чему нужны эти системные миссии, когда даже Тысячник имеет навык межмировых врат? Ему-то и нужно только получить координаты необходимого мира, чтобы проникнуть в него. Опять же, в легендах игрок всегда убивал опаснейших чудовищ и спасал прекрасных дев, и ничего за это ему не было. Как итог, сама система одаривала его за эти деяния навыками никак не меньше с ранга. Крайне неправдоподобно, как на мой взгляд, но это же древние легенды, в них хорошо, если десятая часть из сказанного правда. Но с другой стороны, хотя бы с помощью этих небылиц, мы помним частички нашей древней истории, пусть и превращенные в несбыточные похождения игроков.